3 февраля. Вот я и старик. Прежде я боялся, что стоящая перед воротами группа мальчиков заденет меня, нападет, что для этого они и вышли, чтобы начать со мной драку. Теперь сидящий в кресле перед дверью красный паралитик поворачивается всем тяжким корпусом и смотрит мне вслед. Это мой сверстник, который, по всей вероятности, злится, почему это и меня не разбил паралич. Я пишу плохо, не сооружая размышлений. Неясно, ну и черт с ним. Еще недавно я был молод. Мы сидели на подоконнике в кино «Одеон», вынеси ноги по ту сторону окна, в сад, оно было на первом этаже, и, разговаривая, двигали ногами по гравию. Мерцание экрана позади нас не отрывало нас от нашего разговора. Был жаркий одесский вечер. Мы — это я и Сима Худякова, которую я любил первой, трудной, мучительной любовью. Как страшно называть имена. Тут воспоминания о древних запретах. Лоэнгрин всячески убеждает Эльзу не узнавать его имени. Она настояла, и он поет арию о Парсифале, о Монсальвате, о голубе, о Граале. Затем уплывает в лодке, влекомый лебедем. Я пришел к Казакевичу. Он лежал в постели больной. — Вы знаете, — сказал он, — если Ежов был слепым оружием в руках Сталина, то Берия был его прямым пособником. Реплика была настолько страшной по содержанию, что мне захотелось вскочить и закрыть Казакевичу рот. Он захохотал и сказал: «Это сказал на съезде Хрущев».